Жестом руки приглашаю его выйти вперед, и он не заставляет себя ждать, делая пару шагов вперед, после чего занимает боксерскую стойку. Ну, жестом предлагаю ему начать, и он медленно, но достаточно технично сближается со мной и наносит первые пару ударов. Спокойно принимаю удары этого здоровяка на жесткий блок. Раньше не рискнул бы, но после генной модификации это не является чем-то невыполнимым или травмирующим. И это все, ТЦ. Вега буквально взрывается серией ударов. Под третий я поднырнул и одним ударом в подбородок снизу вверх отправил его в нокаут. Мда, я покачал головой, и Эшли оттащила парня в сторону, а Лизелли быстро привела его в чувство. Ох, меня словно лошадь копытом легнула. Кто дальше? Кора и Сара переглянулись и быстро скинулись на камень ножницы бумагу. Победительницей оказалась Сара, так что она вышла вперед, и вот тут чувствовалось, что она действительно серьезно занимается единоборствами, а не как Эшли и Джеймс, которые только поддерживают подвижность и форму. Вперед! Она усмехнулась и бросилась в атаку. Да, я не ошибся, этот бой будет немного поинтереснее, жесткие блоки тут не очень подходят. Принимаю удары на скользящие блоки, отвожу удары, слегка двигаю ногой, принимая подсечку на блок. Девочка умница, опыта немного не хватает, но в целом, очень неплохо. 7 минут, пока самый долгий спарринг, после которого Сара все же оказывается на полу в бессознательном состоянии, а я впервые все же немного сбил дыхание. Уже лучше. Я довольно кивнул головой и бросил взгляд на Кору, которая с очень большим предвкушением осматривает меня. Впрочем, ей все же пришлось подождать, пока Сару оттащат в условно безопасную зону и приведут в чувство, и только после этого она вышла вперед. «Вот от тебя я сейчас ожидаю очень многого», — я усмехнулся. «В отличие от всех остальных, ты имеешь опыт работы со Зари, а они все поголовно биотики и в большинстве своем как минимум представляют, как правильно кулачок сжать и удар нанести. А уж десантницы, слишком много болтаешь?» Этот вопрос в изначально утвердительной фразе был вызван тем, что я просто поймал в ладонь кулачок девушки. Впрочем, долго стоять я не стал и резко вывернул ее руку. Правда, она оттолкнулась от пола и, буквально раскрутив себя в воздухе, попыталась достать мое ухо своей ногой, так что пришлось отпускать ее руку и, пригнувшись, делать подшаг, впечатывая кулак ей в животик. Благо, она все еще была в воздухе, и мой удар снес ее в сторону. Ха! До того, как я успел с ней снова сблизиться, она успела принять защитную стойку, принимая следующие мои удары на жесткие блоки. Ошибка. Она просто отдала мне инициативу, и пусть продержалась она дольше всех, десяток минут, да и я слегка выдохся, но это не помешало мне резко ускориться и все же вырубить девушку. Мда. Когда Кору привели в себя, я прошелся вдоль строя побитых мной практикантов. Плохо, товарищи, плохо. Я покачал головой. Джеймс, тебе с такой рукопашкой не то что в спектры, в пятерку рано. Мужик вздрогнул. Эш, уж от тебя я такого не ожидал, так опозориться, а ведь со мной с первой Нормандии летаешь, мои требования знаешь. Она опустила взгляд в пол. Сара, я внимательно посмотрел на девушку, которая не стала отводить взгляд, встретив мой и вопросительно вздернув бровь. Неплохо, сразу видно, что как биотик ты не забрасывала тренировки по ближнему бою. Оружие, униклинок. Я слегка поморщился. Нет, как оружие одного-двух ударов он незаменим, но если надо именно сражаться, лично у меня на этот случай в броне всегда скрыто два коротких клинка. Будем переучиваться. И я рассказал свое мнение об этом оружии, и только после этого я перевел взгляд на Кору. Запустила ты себя. Она слегка дернула губами в раздражении, но мне на это было плевать. Щадить их чувства не моя работа, моя подготовить их к будущему экзамену и настроить их на рабочий лад. Ладно, в форму тебя вернем. А теперь, я осмотрелся. Эшли против Коры, Джеймс против Сары, полный контакт. Потом победители друг против друга, проигравшие друг против друга. Давайте. Я бросил взгляд на Леру, которая присутствовала тут. Присмотри за Сарой, Эш. Поняла. Эй, я не очень хочу драться с девушкой, я вообще-то джентльмен. Я покачал головой и бросил взгляд на Кору, которая в чистой рукопашке была явно сильнее. Вижу, что ей высказывание ее противника не очень понравилось. Без членовредительства. Ну, хоть так, Джеймс угрюмо покивал головой. Это я не тебе, здоровяк, а твоей противнице. Бой. Кора не стала сдерживаться и, бросившись вперед в 5 ударов, вырубила своего противника. Пустобрех. Ну-ну. Я покачал головой, останавливая Кору от дальнейших высказываний. Завтра он тебя сделает. Пф, не фыркай мне. Если думаешь, что все будет сводиться к рукопашке и биотике, то ты сильно ошибаешься. Завтра будет тренировка по использованию оружия, и вот тут он тебя уделает. Вообще первая неделя будет направлена на то, чтобы понять, на что вы в реальности способны. Так, а практика начнется уже потом. Джеймса привели в чувство. Ух е, будешь бешеный. Он бросил это Коре, на что она только усмехнулась. Я же покачал головой. Скоро ты изменишь свое мнение. Она была очень даже сдержана, так что не стоит прикреплять к разумным прозвища до того, как успел оценить их. Я подумаю об этом. Я покивал головой, заметив, как в поединке Эши Сары победила все же Эшли. Правда, не за счет техничности, а за счет большего боевого опыта. Кора против Эшли, Сара против Джеймса. Лера, присмотри за Сарой и Джеймсом. Моя Азри кивнула головой, и я прошел чуть в сторону, и за мной прошли Эшли и Кора. Бой. Стояло нам остановиться, как я отдал распоряжение, и девушки начали поединок. В этот раз все было не так просто для Коры. Конечно, Эш не имела тех же навыков рукопашного боя, но на ее стороне был опыт работы со спектром, когда приходится быстро приспосабливаться и действовать по ситуации. Я внимательно смотрел, как Эшли ушла в глубокую оборону, ожидая своего шанса. Кора же обрушила на свою противницу просто град ударов. Руки, ноги, она применяла все, что могла, но Эшли просто безропотно принимала удары на блок. Ох, как же у нее потом будут болеть руки и голени. Шанс, я заметил его, и Эшли тоже заметила слишком расслабившуюся противницу, которая дала ей время на действие. Рывок, и вот Эшли, буквально заключив в объятия девушку, падает с ней на пол, попутно бьет ее лбом в нос, и пока Кора несколько дезориентированно принимает сидячее положение на ее бедрах и начинает методично наносить удары по ее лицу и телу. Достаточно. Мой голос прервал Эшли, и она встала, при этом не забыв подать руку Коре, которая не потеряла сознание и приняла руку. Итак, могу сказать, что я увидел достаточно. И каков твой вывод? Я бросил взгляд на Сару, которая и задала этот вопрос. Впрочем, судя по тому, что я видел, ответ на этот вопрос был интересен всем. Средненько. Я покачал головой. От Коры я честно ожидал большего. Видимо, она сильно расслабилась. Да я от всех вас ожидал большего. Одна надежда, что завтра, с оружием в руках, вы покажете куда более достойный результат. Впрочем, я позабочусь о том, чтобы через пару месяцев вы превосходили себя нынешних. А теперь перейдем к тренировке. Для начала займемся наработкой техники, и так как техника мужчин не очень подходит девушкам, и наоборот, я займусь Джеймсом, Лера, Самара и Лизель займетесь Сарой, Корой и Эшли. Я хочу, чтобы через пару часов они были не в состоянии стоять. Несколько часов спустя. Хорошо размялись? Ну, это по крайней мере было весело. Лизель размяла плечи, она и Лера немного устали. А вот Самара явно получила от этой тренировки очень большое удовольствие. Это даже нашло отражение на обычно безэмоциональном лице в виде улыбки. Согласна, это было забавно. Группа учеников-практикантов дышали как загнанные лошади, с трудом стояли на месте, и меня этот результат устраивает. Ну, полагаю, на сегодня можем заканчивать. На лицах бедолаг появилась радость от услышанного, так что я не стал сразу обламывать их, дал представить, как они снимают потное спортивное белье, заходят в ванную и стоят под струями воды, как после этого их примет в свои объятия мягкая кроватка. У вас 20 минут на отдых, а затем вы все заступаете на ночную вахту. Блять, я посмотрел на Джеймса и вопросительно выгнул бровь. Я, нет, ничего. Я продолжал смотреть на него, и он принял стойку смирно. Есть 20 минут отдыха и заступить на вахту. Я довольно покивал головой. Вахта ваша закончится в полночь, а утренняя тренировка в 3 часа утра. Приятного вам времяпрепровождения. Я махнул рукой и покинул их. Спокойно поднялся на первую палубу и вошел в свою каюту. Сузи, есть что важное, за исключением того, как они грязно ругались после того, как ты ушел? Да, нет, ничего важного пока нет. Как с расшифровкой кодов для более качественных прыжков через ретрансляторы? Осталось процентов 15. Я покивал головой. Хорошо, тогда работай. Глава 76. Естественно, что ради тренировок моих практикантов на цитадели мы не остались, и уже через сутки Нормандия покинула порт цитадели, отправившись на очередную зачистку бандитов. Вот только теперь у меня были подручные, которых я и выпускал вперед себя на задание, это помимо их тренировок. Подопечные выли, умирали от усталости, но при этом поставленные задачи они выполняли. И сегодня как раз истекал срок той недели, которая должна была показать, на что они способны в плане выносливости. Итак, дорогие мои, у меня для вас приятнейшее известие. Я прошелся вдоль ряда пошатывающихся практикантов, которые смотрели на меня почти мертвым от усталости взглядом. Вы выдержали первую неделю адского пребывания на Нормандии, в честь этого Руперт уже накрывает на стол шикарный ужин. В глазах всех бедолаг появилось недоверие и подозрение. Также там будет немного спиртного. Подозрение в их глазах крепло. Они даже не сговариваясь сделали шаг назад, небольшой, но говорящий об их отношении к подобным заявлениям с моей стороны. А также вас ожидает крепкий сон длиной в 8 часов. И что потом? Кора не выдержала и все же решила поинтересоваться их будущим. Подъем по учебной тревоге и тренировка эвакуации. Мы проснемся на какой-нибудь заброшенной планете и должны будем выжить в логове молотильщика. Что потом? Я покачал головой. Ничего. Ничего этого не произойдет. Вам и правда будет дано время на то, чтобы выспаться, а ваш график тренировок и вахт будет изменен на более адекватный. Прошлая неделя была призвана проверить вашу стойкость. Если вы поговорите с Тали, Лерой, Гарусом или другими, кто был со мной во время погони за Сарином, то поймете, что нам приходилось дней по пять не спать. Особенно в этом плане отличилась Наверия, где ставили эксперименты по выведению Рахни. Я покачал головой. 6 дней и 5 ночей, без сна, с урезанными пайками, плюс финальный бой с матриархом. Так что я вас просто проверял. Проверку вы выдержали, да и тренировки, которые прошли, были весьма полезны. А дальше все будет не то чтобы в щадящем режиме, но без такого давления. Честно, Эшли, также попавшая через мой пресс, но выдержавшая его лучше остальных, недоверчиво посмотрела на меня. Честно, хорошо, мы свободны, да, ура. Это она произнесла без огонька и развернулась в сторону лифта. Кора, подхватив Сару под ручку, недоверчиво косясь на меня, также пошла вслед за Эшли, и за ними крайне неуверенной походкой пошел Джеймс. Ну, я бросил взгляд на присутствующих в ангаре Нормандии, когда створки лифта закрылись, я усмехнулся. Своего рода посвящение они прошли. Прошли достойно, да. Самара покивала головой. Кора и Сара даже подходили пару раз за дополнительными тренировками, правда только в первой половине недели, а потом уже каждую свободную минуту использовали для того, чтобы спать. Я кивнул головой, на то расчет и был, и они все равно, несмотря на усталость, отлично отработали. Ну, Эшли уж точно, но она привычная. Лера усмехнулась и поправила несуществующие складки на легкой броне в районе животика. Джеймс второй по успешности, но он до недавнего времени был военнослужащим, тогда как Кора и Сара уже около полугода назад перешли в инициативу. Естественно, что они немного потеряли привычку терпеть лишения. Ничего, уже втянулись. Я усмехнулся. И то, что я не собираюсь быть самодуром, не значит, что я все же не устрою пару побудок, правда не только для них, а корабельных, с учебной тревогой и эвакуацией. Пару раз кивнул головой. Но сначала дам бедолагам хотя бы ночь отоспаться. Ты все же зовешь их именно так? Ну ты ведь видела, как я издевался. Я пожал плечами на вопрос Миранды. И я не собираюсь щадить их в дальнейшем, разве что сон у них теперь будет полноценный. А так, все те же издевательства. Неделю спустя, я смотрел на шаттл, который приземлился в ангаре и из которого вывезли небольшую каталку с косуми, лежащей на ней. И как это понимать? Я сквозь прозрачное забрало шлема строго посмотрел на девушку, которая смущенно отвела взгляд в сторону. Ну, они сделали все, что надо было, вот я и попросила отправить меня на корабль. Попросила? Угу, попросила она. Раэль сам связывался со мной, рассказывая, какой скандал закатила эта мелкая язва, после того, как узнала, что ей осталось только пройти реабилитацию и ее можно пройти и на корабле. И мне было, честно говоря, страшно от такого поведения с виду милой девушки. Ну, да, значит теперь это так называется, ну. Она прикрыла глаза, ее щеки пылали от смущения, использовала некоторые женские штучки, дабы быть более убедительной. Вдох, выдох, Лизель. Азари стояла рядом со мной и неодобрительно смотрела на Касуми. Я видел, что ей не очень нравится то, что теперь на их с Карин плечах будет реабилитация этой шантажистки и истерички. Да, насколько реально провести реабилитацию Касуми на борту боевого корабля, постоянно выполняющего боевые задания, возможно. Я видел, что признавать этого ей очень не хотелось, но и врать она не рискнула. Но это будет крайне сложно и займет больше времени, чем в госпитале, в котором для этого есть все необходимое. Я вздохнул. Ты же понимаешь, что твое присутствие на корабле, В таком состоянии, будет скорее мешать, да. Касуми открыла глаза и посмотрела на меня со страхом и надеждой. Значит так, мой взгляд обрел непреклонность. Выполняешь все требования Лизелли Карин, они для тебя, мамы, Лизелли еще и за папу может, расовые особенности позволяют, царица и богини. Я согласна, если от них поступит хоть одна жалоба, не поступит, Касуми, хоть одна жалоба, я тебя упеку в госпиталь, и тебя оттуда не выпустят, пока я не скажу обратного. Реабилитация будет минимум в 3 раза дольше, чем положено. Я поняла, Лизелли. Я посмотрел на Азари, которая сейчас недовольно смотрела на меня, под мою ответственность. На время боевых миссий погружать в стазис, капсулы для этого у нас есть. Хорошо, понимаю, что она свинью нам подложила, а я еще и поддерживаю это, но она же будет буянить, не там разумным нормально работать не даст и нас письмами отвлекать будет. Так что до первого предупреждения. Хорошо, Лизелли вздохнула. Не боевой корабль, а не пойми что. Согласен, я вздохнул. Но поделать с этим мы ничего не можем. Точнее можем, но это будет проблематично. Так что идем от простого к сложному. Я взялся за каталку и повез ее в сторону лифта. Да понимаю я, да и Карин уже все подготовила. Понимала, что все же она тут будет проводить свою реабилитацию. Ну как все, все что можно в наших условиях. Лили передам в ваше распоряжение, она то что нужно соберет из металлолома, в общем обеспечим всем необходимым. Я увидел на губах Касуми слабую улыбку. Рано радуешься, если думаешь, что не получишь, то ты сильно ошибаешься. Как только Карин и Лизелли дадут добро на твои тренировки, ты взвоишь от нагрузки. Поспрашивай у них, что я для практикантов устроил, так вот ты будешь считать, что они очень легко отделались. Мне все равно, тут лучше, тут я дома, блять. И вот как после этого ее отчитывать. Я и сам Нормандию своим домом считаю, а после такого признания, вот как на нее злиться, отчитывать, тебе это не поможет. Лизелли вступила в разговор, привлекая внимание Касуми, да и мое, все мы Нормандию считаем домом, но вот так подставлять окружающих, я понимаю. Касуми явно чувствовала себя виноватой, и это хорошо, есть шанс, что совесть ее немного поест, и это будет частью ее наказания. Створки лифта открылись, и я выкатил каталку на 3-й палубе, где я спокойно докатил ее до медотсека. Касуми, я видел, что Карин рада видеть ее, но всем своим видом старается показать недовольство тем, что теперь ей придется заботиться о ней. Хотя недовольство и было искренним, но и видеть ее она тоже была рада. Карин, простите. Вот, одним видом, одним произнесением имени вогнать девушку в состояние виновной по всем статьям. Хочу уметь, Адам, данные с корабля коллекционеров, я их добила наконец, сейчас буду. Я кивнул в камеру так, как сообщила это мне Сузи, после чего повернулся к Карин. Так, давай быстрее определимся с тем, куда я должен этот пока не очень подвижный элемент поместить. Мы и сами, можете. Я покивал головой, прерывая Карин, которая хотела отказаться от моей помощи, но пока я тут это не обязательно, так что давайте я помогу переложить это бревнышко на необходимое место. Это бревнышко, Карин кивнула на койку, на которую надо переложить Касуми, подлежит поливу и подкормке, а также к выполнению строго регламентированных процедур. Процедуры это хорошо, я покивал головой, а вот с поливом и подкормкой лучше осторожнее, а то еще пустит корни. Хи, ты посмейся, посмейся. Я погрозил Касуми пальцем. Карин, вес и объем талии измерять ежесуточно. Если поправится более чем на 3 килограмма, будем сажать на половинный пайк. Эй, в общем, оставляю ее на ваши заботливые ручки. Я аккуратно переложил Касуми на койку и дав ей слабенький щелбан. Слушайся маму Карин и маму Лизелли. А я побежал. Я пошел на выход из медотсека и услышал тихие слова Касуми, сказанные мне вслед. Спасибо, папочка Адам. Я не стал останавливаться, только громко фыркнул. Глава 77. Значит, папочка, ехидный голос Тали встретил меня при входе в мою каюту. И я, усмехнувшись, задумчиво покачал головой. Тали, если тебе не хватает разнообразия, то я не против ролевых игр, но папочкой я бы быть не хотел. Могу доктором, который проводит осмотр пациентки. Могу полицейским, который допрашивает преступницу. Могу злодеем-террористом, который взял бедную девушку в заложницы. На щеках Тали появился румянец смущения. Миранда посмеялась в кулак, а Сузи задумчиво покивала головой. А доктор исторических наук и ее нерадивый студент? Я пожал плечами. Ты захотела отчислить меня, я об этом узнал и ночью пробрался к тебе, связал и пытал перышком от подушки, потом вставляю в тебя вибратор и дам пару часов помучиться, держа за полшага до пика наслаждения, и когда ты уже даже мысленно будешь умолять меня позволить своей грязной шлюшке кончить, я вставляю в тебя свой член, возводя на пик блаженства. КХМ. Лера отвела взгляд в сторону. Пожалуй, пока обойдемся без ролевых игр. Я пожал плечами и присел на стул. Девушки сидели на моей кровати, точнее сидели на ней Тали и Лера, Сузи и Миранда лежали на ней валетиком. И все же везучий я ублюдок. Адам, мы все же не Джек, который нравится вовремя ввернутое крепкое словечко. Так что воздержись от таких слов в нашем обществе, хотя, не признать твоего феноменального везения нельзя. Я усмехнулся на слова Леры, бросив взгляд на Тали, да и Сузи поглядывала на нее и тихо посмеивалась. Все же в постели Тали предпочитает именно погрубее и ввернутое грязное, грубое слово только сильнее возбуждает ее. Итак, Сузи, ты сказала, что данные проанализированы? Да, я взломала и проанализировала все данные, полученные на корабле коллекционеров, и должна сообщить крайне неприятную новость. ХМ, нам все же надо будет высадиться на Жнеца. Нет, я покачал головой. В моем голосе звучало нежелание делать это, нежелание принимать мир, в котором надо будет лезть головой в пасть даже не к тигру, а к органотехнохтоническому псевдоживому и в тело. Это крайне плохая идея. К сожалению, да. Часть кода для более качественного перемещения завязана на код Жнецов, она была сильно повреждена и в другом месте ее просто негде получить. После того, как мы уничтожили корабль коллекционеров, они стали слишком осторожными и подловить еще один. Сузи покачала головой. Тем более, что прошлые мы не подловили, мы просто использовали ловушку, которую устроили на нас для реализации собственных интересов. Лера, произнеся это, вздохнула. Вся база данных серого посредника не могла помочь обнаружить коллекционеров. Все, что нам оставалось, это фиксировать редкие выходы около ретранслятора Омега-4 и уход через него. Без этого совсем никак, совсем. Тали грустно вздохнула, подтверждая слова Сузи и Леры. Мы долго думали, пытались строить планы, но, значит, высадка на Жнеца? Ну, если мы хотим добраться до базы коллекционеров, то это необходимо. Без этого можно только процентов на 20 улучшить качество прыжков, а с таким качеством прыгать в зону воздействия черной дыры. Ты не забывай, что туда много кто прыгал, там сейчас. Мои глаза расширились от осознания. Тали, пусть кварианцы как можно скорее подготовят команды для трофейных команд, готовых работать в экстренных ситуациях. Пусть запросит у Рекса бойцов, которые готовы будут принять на себя удар, а еще пусть подберут лучших пилотов. А, кладбище кораблей, кладбище, которое наверняка создается уже как минимум 2 цикла, сначала протиане должны были прыгать туда в попытках достать коллекционеров, которые продались Жнецам, а после и все расы нашего цикла. Там столько технологий можно добыть. Я причмокнул губами. Глаза Тали заблестели от предвкушения, да и Лера, несмотря на то, что стала куда собраннее и растеряла столь огромное почтение перед протианами, после новости о том, что коллекционеры — это измененные протиане, также была сильно воодушевлена. Попридержи коней. Миранда не спешила воодушевляться грядущими возможностями. Сначала надо будет на Жнеца высадиться. Я вздохнул. Мда, надо думать. Хорошо, что ты это понимаешь. Сузи покивала головой. Я предлагаю быструю и наглую высадку. Пришли, увидели, победили, скинули бомбу, раздолбав всех к чертям. Это, конечно, интересная идея, и вполне в моем стиле. Я пару раз кивнул головой, и вполне может сработать, особенно учитывая бедолаг, с их учетом у нас будет достаточное число бойцов, чтобы обезопасить Нормандию от возможной абордажной группы со стороны Жнеца, а также продвигаться вперед, не особенно задерживаясь по пути. У нас уже пулеметики готовы. Обеспечим и тех в группе высадки, и тех, кто останется на корабле. Плюс мы доработали конструкцию, теперь у них есть дополнительная опора, которая делает стрельбу более стабильной и кучной. Опора закрепляется на спину брони, и после чего пулемет можно даже отпустить. Он останется в том положении, в котором находился. Это хорошо. Я покивал головой. Значит, крупная группа из биотиков, стрелков и техников-хакеров выдвинется внутрь Жнеца. Стреляем во все, что движется. Что не движется, биотики бьют толчком, чтобы это двигалось, после чего мы в это стреляем. Тали довольно потерла лапки. Добираемся до ядра, скачиваем на отдельный носитель все, что нужно, и быстро убираемся. Да, хорошо, если будет как в той истории. Ну, там проход к ядру, в качестве заманухи, видимо, был свободным. Вся движуха началась, когда уже скачивали данные, Вроде, не помню точно. Я вздохнул, а в голове всплыло воспоминание. А еще там должна была состояться встреча с гетом-парламентером. Чего? Талия ошарашенно моргнула, смотря на меня. Ага, вроде как тот сначала бегал по планете, на которую я рухнул, там подобрал части моей брони, заплавил себе дырки, которые получил до этого, и пошел дальше куролесить. И встретиться мы должны были тут. Он должен был спасти нас, отстреливая хасков из снайперской винтовки, но после получить серьезные повреждения. И что было бы дальше? Тали с подозрением смотрела на меня. Ну, как ты понимаешь, в игру серьезную вариабельность встроить не могли, так что мы эвакуировали его на Нормандию, активировали его в серверной, а потом и вообще выпустили в основные помещения корабля. И, не тяни кота за то самое. Я пожал плечами на нетерпение Тали. Я не тяну, я вспоминаю. Или ты думаешь так просто после столь активной жизни тут вспомнить подробности игры из прошлой жизни? Нет, костяк событий я помню, но вот мелочи и подробности. Я вздохнул. Вроде как была возможность выполнить от него задание на лояльность. Надо было добраться до станции еретиков. Еретиков? Ага, там геты разделились на две части. Первая — это истинные, хотя я не уверен, что там вообще было название, которые не пошли за жнецами, а вторую часть они стали называть еретиками. Их было что-то порядка нескольких процентов от общего числа всех программ. Несколько процентов? Тали покачала головой. В целом, это похоже на правду. Если бы они все перешли на сторону жнецов, то мы бы до Сарина в жизни не добрались. Нас бы еще на Теруме платформами гетов закидали, а Лиару достали и под белые ручки доставили бы Сарину. Ну, либо она бы померла в барьере и умерла от жажды и голода. Я закончил за Тали. Это да. Лиара передернула плечами, вспоминая о том, как она висела в силовом барьере Протиан. Не самые лучшие ее воспоминания, да и немного стыдно ей. Все же пробыла она там не час и не два, а почти сутки, так что определенные естественные потребности сдержать не сумела. Так что там должно было быть дальше несколько вариантов, но по сути, либо мы летим на станцию и взрываем ее, либо переписываем их. Естественно, что решение принимал главный герой. Я грустно усмехнулся. Ну, а после должно было случиться великое событие. Великое? Ага, во время войны адмиралы флота решили бы решить проблему гетов радикально и начали бы войну с ними. Блять, Тали уронила голову. И вот тут, если в течение всей трилогии главный герой принимал правильные решения, то был шанс примерить гетов и кварианцев. После чего тот самый найденный нами гет переписал бы своих собратьев, использовав часть кода жнеца. Охуеть, Тали. Лиара легонько шлепнула ее по маске в том месте, где находился ее ротик. Манеры. Кстати, когда у вас там испытание лекарства начнется? Уже. Она вздохнула. Некоторое время как идут, пока результаты положительные. Ну и плюс в оборудованных частях станции высаживаются клонированные растения, которые вырабатывают воздух, и это также подстегивает иммунитет группы испытуемых. Я покивал головой. Хорошо, в общем, перепись должна была сделать из гетов, вроде как обычных личностей. Это как? Сузи с удивлением посмотрела на меня. А хрен его знает. Из того, что я помню, вроде, как сейчас они в одной платформе сотнями, если не тысячами роятся, принимают коллективные решения и тому подобное, а переписав их, он бы объединил программы в платформах, так чтобы они стали более сложными и могли образовать единую личность. Сузи покачала головой. Это точно нереально, коды, пусть не жнецов, но коллекционеров, я изучила, там просто нет того, что могло бы объединить программы воедино. Я пожал плечами. Да я не помню всех подробностей, да и не уверен я в том, что подобное возможно. Просто говорю, как все там было. Будь моя воля, я бы с гитами не связывался вовсе. Адам, в голосе Сузи была обида и непонимание. Ты так сильно ненавидишь и, что за глупости ты говоришь? Ну, это же, они же тоже и, как и я, и ты не хочешь давать им шанс. Я вздохнул. Может, будем смотреть по обстоятельствам? Миранда положила руку на голову Сузи и слегка растрепала волосы. Посмотрим, может, там и не будет этого гита, или он будет не таким, каким его помнит, да и ситуация может быть другой, ведь уже многое изменилось. Я пересел на кровать и положил руку на спину к Сузи, слегка погладив ее. Сузи, именно поэтому я и не хочу связываться со всем этим, я не знаю, как мои действия изменили ситуацию. Я вздохнул. Но если для тебя это так важно, то я предлагаю все же действовать по обстоятельствам. Если у нас будет такой шанс, то естественно мы попробуем наладить контакт с гитами. Если же нет, то и говорить ни о чем, как и грустить. Хорошо, Сузи покивала головой. Спасибо, для меня это и правда много значит. Я вздохнул. Проблем с этим решением прибавится знатно, но как не выходить на контакт с Гетом, хотя по канону он вроде и был хорошим, я придумать не мог. Только надеяться, что мои действия уже достаточно изменили мир и встреча просто не состоится. Глава 78. Время подлета 2 часа. Голос Асаки прозвучал в моей каюте, и я бросил взгляд на Сузи. Красная тревога. Через час все должны быть в полной экипировке. Минимальная броня для группы высадки средняя, для обороняющихся тяжелая. Сузи тут же озвучила это по громкой связи, и я, усмехнувшись, встал с кровати. Так, дамы, давайте-ка готовиться, я, пожалуй, покину вас, знаю, что у вас доп. Комплекты в моей каюте есть, а я пока подожду снаружи. Что-то случилось. Миранда ехидно усмехнулась, смотря на то, как я стратегически отступаю в сторону шлюза. Боюсь я такого количества переодевающихся девушек, на столь небольшую площадь каюты просто не выдержу и начну приставать к вам с вполне конкретными предложениями. Девушки зафыркали, а я наконец покинул каюту, и шлюз закрылся за моей спиной. Мда, прости. Голос Сузи раздался из динамика, и я поднял взгляд на камеру. В этом предбаннике не было никаких панелей для голограмм, так что единственное, куда я мог посмотреть, это камера. Да и Сузи давно перестала использовать голограммы, так что я уже привык к тому, что при общении с ней лучше смотреть в камеру. За что? Ну, я повела себя не очень логично. Ну, это не страшно. Я усмехнулся. Ты бы куда сильнее меня пугала, если бы вела себя исключительно логично. А признаки алогичного поведения в тебе стали наблюдаться с тех пор, как я подключил все твои системы. Атали проверила тебя и убрала все закладки Цербера. Я знаю. Ну вот и не переживай. Исполнить такую мелочь, как не рубить с плеча при встрече с Гетом. Я покачал головой. Это не трудно. Ни для меня, ни для остальных. Хорошо, спасибо. Через 15 минут девушки были полностью одеты, и я вошел в каюту. Вот только если я проявил малодушие, боясь начать к ним приставать, и не наблюдал за их переодеванием, то они не стали поступать так же, и с интересом стали смотреть, как я меняю броню на среднюю. Знаешь, я как раз остался в одном поддоспешнике, когда Миранда начала говорить. Ты тут говорил о том, что ты везучий. Лера покивала на ее слова. Но более везучие в этой истории именно мы. Отхватили такого мужика, с такой задницей. Это точно подруга. Тали показала мне большой палец, а Сузи не удержалась, подошла ко мне и шлепнула по заднице. Эй, я вообще-то переодеваюсь. Да-да, меня все же оставили в покое, и я смог одеть броню. Давайте одевать поддерживающие устройства для брони. Я кивнул на ящики, что стояли в оружейном шкафчике. Естественно, я помог всем девушкам надеть довольно тяжелые устройства, которые крепились на пояснице и спине, после чего установил на них пулеметы. Последним я экипировался сам. Ну, пошли в БИЦ, будем ждать там. И мы дружной толпой спустились на лифте на вторую палубу. Некоторое время спустя, подтверждаю данные со сканеров, ядрожница активна, но находится в спящем режиме. Если бы сканеры не обновили в корпусе, и над ними не поработали Лили и Тали, то мы бы и не заметили столь малых реакций внутри столь обширного ядра. Сузи слегка нахмурилась. Сколько времени потребуется на то, чтобы запустить ядро, неизвестно. Сузи пожала плечами, а Тали поспешила пояснить ее ответ. Будь это обычный корабль таких размеров, я бы сказала, что запуск ядра из спящего режима займет не меньше 30 минут. Но слова Тали вновь подхватила Сузи. Как ты понимаешь, мы никогда не имели дела с кораблями жнецов, если не считать обломки, которые летали вокруг цитадели. Но там мало кому что-то досталось, да и повреждено все было очень сильно. Так что никаких выводов сделать мы не могли бы, даже окажись эти обломки у нас. Я покивал головой. Джокер, Асака, система маскировки работает на полную, но я бы не рассчитывала на то, что нас не видит. Асака. Что, Асака? Вас уже один раз сбили из-за чрезмерной уверенности в этой системе. Так что лучше рассчитывать на то, что как минимум во время высадки обнаружат нас всех, а как максимум нас отслеживают и сейчас. Хайрем, она права. Джокеру явно очень не хотелось признавать правоту второго пилота, но и игнорировать это он просто не мог. Лучше считать, что мы уже обнаружены. Хорошо. Впрочем, для меня ничего не изменилось, как и для остальных разумных, кто не задействован в управлении кораблем. А вот те, кто задействован, стали работать куда более энергично. Видимо, Джокер и Асока уже не по громкой связи передавали им команды. Через какое-то время прозвучал спокойный голос Асоки. «Совершаем облет, жнеца. Проводим углубленное сканирование». И буквально спустя десяток секунд голос Асоки стал звучать куда более взволнованно. «Обнаружен корабль гетов. Его ядро полностью заглушено. Он пристыкован к жнецу. Из-за всего этого ранее его не было возможности обнаружить сканерами. Мда, я почесал щеку. Кажется, встречи все же быть. Регистрирую входящий сигнал». Сузи была слегка растеряна и с удивлением смотрела на меня. «На внутреннюю рацию сможешь вывести?» «Да». Я кивнул головой и проговорил по связи только для нее. «Ты и девочки можете послушать». «Поняла, соединяю». «Приветствую вас, капитан Шепард». Голос говорившего был синтетическим, и я уже догадывался, кто именно связался со мной. Как понимал и то, что просто не будет. «Слушаю. Кто вы?» «Гет. Это необычно. Как правило, ваши платформы, если и прибегают к общению не по внутренней связи, то это некие звуковые сигналы, никак не связанные с языком органиков. А тут, и как же мне обращаться к тебе? Мы геты». Я покивал головой. «Ясно. И что же вам от меня надо?» «Помощь». Я вздохнул. «Какого рода помощь?» «Нам требуется эвакуация со старой машины, а также доставить нас на ранах». Я вздохнул и бросил короткий взгляд сначала на Сузи, а после и Натали. Вот только они игнорировали меня, предлагая решить этот вопрос самому. «Сколько вас?» «1183 программы. ГХМ. Я переключил канал связи, так чтобы меня могли услышать только мои девочки». «Тали, сколько обычно программ загружается в одну платформу?» «Около сотни, в зависимости от ее размера и задачи, которую надо будет выполнять». «И да, прости, Сузи, но я не очень рада тому, что на Нормандию будет погружено сразу 11 платформ гетов. Скорее всего, там только одна платформа». «Кха». Тали была шокирована. «Я же вновь подключил к нам гета. А в какое количество платформ вы загружены?» «В одну». Тали покачнулась и чуть было не упала, ее поддержала Лера, а затем она переключила каналы, и ее голос зазвучал у меня в наушнике. «Нас не услышат». «И да, теперь понятно, почему он настолько коммуникабелен, такое число программ, феноменально». «Я, это опасно. Адам, если мы пустим его на борт, то это будет опасно. В целом я не против эвакуировать вас, но вы же понимаете, что исходя из вашей истории вот так взять и довериться. Я могу предложить только нахождение в ангаре во время перелета. Мы понимаем и ценим то, что несмотря на пропаганду в средствах массовой информации вы готовы нам помочь». «Пропаганда». Тали ворчала, ее голос был очень недоволен, но в то же время она уже не была маленькой девочкой и утратила категоричность суждений. Так что возмущаться и критиковать слова гетов она не стала. Эта пропаганда лишила кварианцев родной планеты, системы, да и места в галактике, где мы могли бы жить спокойно. «Какова обстановка на старой машине?» «Никакого движения, почти. Только синеватые существа, которые согласно информационному пространству пространства цитадели получили у вас название Хаски, бродит. Но их мало. Передвижение по старой машине не представляет проблем. Точно ловушка». Миранда выразила наше общее мнение, хотя это уже была просто констатация факта, факта, который и так был всем ясен. «Шепард, стыковка с жнецом недалеко от корабля гетов. Время до стыковки 10 минут». Голос Джокера заставил меня собраться с мыслями. «Понял тебя. Вскоре мы произведем стыковку. Вам нужна срочная эвакуация?» Ответ отрицательный. «Нам не требуется экстренная эвакуация. Мы понимаем, что вы прибыли сюда для выполнения собственных целей. Наша платформа готова поддержать вас огнем. Мы будем рады вашей помощи, но в моей группе будет кварианка. Я надеюсь, у вас не возникнет с этим проблем. Мы не имеем проблем с создателями, если они первые не открывают по нам огонь». «Хорошо, это...» Тали прикрыла глаза. «Странно, я не могу опровергнуть его слова, хотя мне и очень хочется сказать, что этот гет лжет. Хочется сказать, что они убили сотни тысяч кварианцев, но о том, что происходило тогда, я не знаю ничего. Ты же всегда говорил, что историю пишут даже не победители, а те, кому это выгодно». Она вздохнула. «Однако, исходя из данных, известных мне о современной истории, кварианцы всегда первыми нападали на гетов, либо сбегали от них, но во втором случае их не преследовали. Обычно считалось, что это везение или, что у гетов были более важные дела, но, «Мы тебя поняли». Лера положила руку на плечо Талии и слегка сжала ее наплечник. 5 минут до стыковки. Голос Джокера прервал этот диалог, и я, кивнув девушкам, вновь обратился с Гитом. «Скоро будем». «Понял». «Конец связи». Связь прервалась. «И кто это был?» Я вздохнул и бросил взгляд в сторону рубки, где и находился тот, кто задал этот вопрос, а именно Джефф. Это были геты, чей корабль вы засекли. Они просили об эвакуации и даже готовы прикрыть нас во время нашей высадки. Да ну нахер. Сказать, что Джокер был удивлен, значит не сказать ничего. Он был в шоке и не стеснялся выражать этот шок довольно громко. Это же шутка. Асока была куда сдержаннее, но и ее эмоции были словно открытая книга, так как интонации она сдержать не смогла, хоть и выразилась в отличие от первого пилота полностью цензурно. Нет, я покачал головой краем глаза, наблюдая за тем, как округляются глаза бедолаг, которые также слышали беседу между мной и пилотами. Союз с гитами. Кора была шокирована, да и остальные бедолаги на ее вопрос только покивали головой, как бы подтверждая, что они также хотели бы услышать ответ на данный вопрос. Это может стать для вас новостью, но несмотря на все то, что происходило во время погони за Сарином, война гитам так и не была объявлена. Так что в этом союзе нет ничего противозаконного. Более того, я как спектр, имею некоторые привилегии, за подобный союз мне максимум, так это пальцем погрозят. Хотя советник Валерн будет пытаться надавить, но остальные, если я аргументирую это действие, то мне даже слова не скажут. Глава 79. Корабль медленно подлетел к месту стыковки, и часть группы вошла в шлюз, после чего он закрылся за нашими спинами. Откачиваю воздух. Голос Сузи стал преддверием шипения, с которым воздух был откачан из шлюза, после чего вторая створка открылась, и мы прыжком перебрались на площадку, которую и выбрали для этого. Конечно, можно было бы использовать шаттл, но место для высадки пришлось бы выбрать другое, менее удобное для дальнейшего продвижения. Переходим на внутренний канал общения. Вторая группа вошла в шлюз, выкачиваю воздух, открываю люк. Когда она сказала про открытие люка, тот открылся, и из корабля стали выпрыгивать остальные участники группы высадки. Я слегка поморщился, так как быстрой посадки на корабль таким количеством не осуществить, по крайней мере через шлюз. А вот через ангар можно будет и эвакуацию провести. Сузи, подготовь ангар к эвакуации группы. Поняла. Я переключился на другой канал. Геты, вы меня слышите? Слышим и видим. Я слегка поморщился, то-то у меня с самого начала высадки такое ощущение, будто на меня через прицел смотрит. Очень неприятное чувство. Вы присоединитесь или будете двигаться на расстоянии. Голосование 1183 гетов постановило. 700 гетов за присоединение к группе. 200 гета за удаленное следование параллельными маршрутами. 283 гета воздержались от голосования. Я вздохнул. Подобный ответ несколько выбивал из колеи. Ждем. И тут же перешел на общий канал группы. Сейчас подойдет наш добрый гет, и вместе выдвинемся. Буквально 5 минут и длинным прыжком от одного коридора на другой стороне обрыва, на который мы высадились, перепрыгнул гет. «Приветствую, капитан Шепард». «Уже не капитан». Я покачал головой. «Я не восстанавливался на военной службе Альянса, так что достаточно просто Шепард. Принято к исполнению». Я кивнул головой. «Двигаешься в центре группы, оттуда сподручнее работать твоей винтовкой». Я кивнул на черную вдову, которую он держал в руках. Геты проанализировали состав группы. На основе анализа сделан вывод. Вы изменили тактику работы. Мы изучали ваши миссии во время преследования спектра Сарина. Вы высаживались тройками. Тяжелого оружия в группах, как правило, не было. Сейчас все иначе. Иначе, держи кодировку для внутреннего канала связи. Принял. Приветствую группу Шепарда. Мы геты. В данной платформе собрано 1183 гет-программы. Мы поняли уже, и мы приветствуем тебя. Первая отреагировала Сузи с интересом, рассматривая платформу гета. Я даже подумал, что можно было бы немного поревновать, но принял решение не делать этого тут. Вот когда вернемся с высадки, можно будет немного пошутить. Ну привет. Тали постаралась сдержать свое недовольство. Вышло не очень хорошо, но по крайней мере оружие в его сторону не направляет, а то пулеметик разделит эту платформу на несколько более мелких. Создательница Зара. Гет изобразил короткий поклон. Так, хватит тут любезностями обмениваться. Команда — это геты, геты — это моя команда. Познакомитесь по ходу, а пока выдвигаемся. Я создал вокруг нас биотическую сферу, и мы начали движение. Медленно и осторожно мы продвигались по жнецу, нам почти не встречались ни хаски, ни другие противники. Нам туда, Сузи, откуда вы знаете, куда нам надо? Прямой канал к сканерам Нормандии. Я не вижу активной работы у нее инструмента. Анализирую. Мы прошли в указанную Сузи точку, и там она активировала уник, взломав люк, который, открывшись, пропустил нас дальше. До места назначения мы дошли еще через 10 минут. Подключаюсь. Сузи достала пару небольших устройств, которые тут же подключила к разъему. Слишком высокая скорость работы. Неоднозначные выводы анализа. Требуется уточнение. Сузи, вы... Нет, я не понимаю. Все просто. Я не убирал биотической сферы и потому немного устал, так что решил немного отвлечься на разговор. Сузи уже переросла стадию И, и это машинная логика. Все действия, которые выполнены и завязаны на логичность, на выполнение задачи с наименьшими затратами. Я прервался на пару секунд, так как мне показалось, что что-то двигается сбоку. Подтверждаю, логика – это основа выполнения задачи, Сузи И, но не использует логику для выполнения задач, зачем платформу И одевать в скафандр, да, И который переходит на новую стадию, в которой он перестает мыслить исключительно логикой и понимает, что такое эмоции, начинает учиться руководствоваться ими, учится сдерживать их, называется искусственная личность. Сузи И, уже нет, мне показалось, или лампочка Гита в раздражении дернулась. Контакт, попытка проникновения на корабль группы хасков. Только это какие-то неправильные хаски, они умнее и организованнее тех, что нам привычны. Как они умудрились, добрались до точек на жнеце, что были выше местоположения Нормандии, просто спрыгнули на нее. Я моргнул. Джефф, ты вроде сказал, что они умнее. Ну, не настолько, чтобы понять, что подобное бессмысленно. Не уверен, но пока оставим этот вопрос. Сузи, 7 минут. Я не успел ничего ответить, как Гет вскинул свою винтовку и выстрелил, убивая только что выскочившего из укрытия хаска. Начался ад. Хаски поперли буквально из всех щелей. Они поднимались по стенам из мест, что находились ниже, чтобы, оттолкнувшись от стен, прыгнуть на нас. Ползли по полу и потолку, бежали в нашу сторону. Среди них были и взрывающиеся, которые заставляли меня морщиться, так как я прямо ощущал, как от их взрывов на пару секунд сфера становилась более хрупкой. И они это поняли. После очередного взрыва на месте взрывающегося хаска появился еще один, и он, взорвавшись, открыл проход. В этот проход сразу же ломанулись хаски, и один из пулеметов тут же был направлен в сторону прохода, выкашивая хасков. Но взрывы произошли и в других местах. Вот только это было бесполезно, так как Самара уже отреагировала, создав еще одну сферу, а вслед за ней и Миранда. И словно этого хаски и ждали, их число выросло в разы. Появились твари, которые могли запускать биотические приемы, незнакомые мне, но это была серия биотических взрывов, происходящая по прямой от источника к цели и дальше за нее. Кажется, об этом ты предупреждал. Моя сфера лопнула, и я взялся за пулемет. Да, Самара, именно об этом. Мы слишком привыкли к подобному стилю работы. Правда, я не ожидал, что они решат действовать столь топорно. Сколько еще продержишься? В таком ритме, думаю, минут 10. Я бросил взгляд на Сузи, она этого не видела, но поняла, что следующий вопрос будет адресован ей, и поспешила ответить. 2 минуты. Вдох, выдох. Ну, Адам, дождался? Вот тебе нестандартная ситуация, которую надо решить. Покажи, что можешь быть тем собой, которым ты был еще до прошлой жизни, тем собой, о котором остались лишь воспоминания. Ну же, Джек, Кора, Сара, по моей команде подготовьтесь ставить барьер. Девушки, что остервенело отстреливали хасков из пулеметов, кивнули головами. Нам готовится что-то делать? Нет, я отвечаю на вопрос Самары, а сам небось ухмыляюсь, как настоящий псих. Мне в голову пришел план в духе настоящего Шепарда, такой же безумный, как втроем идти отвлекать Краганов на Вермайре. Хасков все прибавлялось и прибавлялось. Джефф, сейчас Сузи передаст тебе маршрут, не отклоняйся от него ни на миллиметр. Шепард, Сузи, расчет курса, так чтобы ГК Нормандии мог выстрелить, проделать тут отверстие для эвакуации и разбросать хасков, которые нас окружили, но не задел нас. Ты ебанулся. Джека шарашенно уставилась на меня, но стрелять не перестала. Мой пулемет перегрелся, и я тут же сменил батарею, которая в пулемете находилась на месте термозаряда, отправив перегревшуюся в небольшой ящичек на спине, в котором она должна была охладиться. Груз, рассчитай мощность выстрела из ГК и приступай к его зарядке. Псих. Хасков становилось все больше, и в какой-то момент мне даже показалось, что я ошибся, что мы не выдержим. Но вот по связи раздался спасительный отсчет. Девочки, сферу. Я тоже напрягся, создавая сферу. Да она слабая, но приняв на себя первый удар, она хоть немного поможет. 3, 2, 1. Выстрел. Последнее слово, и жнец вздрогнул от попадания, а в следующее мгновение его броню пробило насквозь. Луч энергии летел точно в нашем направлении. Яркий, обжигающий, сжигающий все на своем пути. Мир вокруг меня словно замер. Мои глаза раскрылись от накатившего страха и ощущения приближающейся смерти. Всего на мгновение я действительно поверил в то, что этот луч, несущий смерть и разрушение, настигнет нас. Особенно страшно стало в тот момент, когда я покачнулся от накатившей слабости после того, как моя сфера лопнула, словно ее и не было. Луч энергии пролетел мимо нас, всего в считанных метрах, разнося все на своем пути и уничтожая Хасков. Я все. Рядом со мной осела Самара, чей барьер также был разрушен. Сгруппироваться. Мой слабый голос услышали все, и тут же на нас с Самарой надвинулись все. Правда, до этого осела Сара, а вот Джек и Кора успели сжать свои сферы, из-за чего теперь урон по ним приходился значительно более слабый. Послышался рев, страшный рев, и он звучал не через динамики, он словно ввинчивался в голову, заставляя забыть обо всем, и я понимая, что может произойти что-то непоправимое. Самара, она поняла меня, и мы с ней также создали биотические сферы, которые не продержались долго, но приняли на себя некую энергию, которая повалила от стен жнеца. При этом они развеялись, а у меня в глазах потемнело. Время обрело свой прежний ход. Луч энергии исчез. Я держу. Это еще не все. Этот голос был слабее рыка, что прозвучал ранее, но он также звучал точно в голове. Все стали осматриваться по сторонам. Я же смотрел только на Джек и Кору, которые продолжали держать сферы. И если Кора за счет того, что ее сфера была внутренней, не так сильно устала, то у Джек уже текла кровь из носа, глаз и ушей. Это еще не конец. Вы только отсрочили неизбежное. Голос в голове затих. Сузи, Хаски вдруг стали значительно тупее. Нет, они все еще рвались в нашу сторону, но во-первых, их стало значительно меньше, а во-вторых, они перестали координировать свои действия. Кора, ты как? Держу. Джек, снимай сферу. Я могу еще. Можешь, но лучше придержать остатки твоей силы для крайнего случая. Принять единственный сильный удар. Хорошо. Сузи, рассчитай эвакуацию, через пробой, который оставила Нормандия. Ебаный псих. Глава 80. Расчет проведен. Рекомендую эвакуацию в следующем порядке. И далее Сузи зачитала порядок эвакуации. Последней должна была уходить Скоро, как единственный активный биотик группы высадки. Первым должен был уходить я, как капитан корабля и спектр, который должен выполнять задание и на которого вообще многое завязано в предстоящей войне с жнецами. С оговорками, поддерживаю план. С оговорками, я ухожу последним. Самодурство, определенно. Но что-то внутри меня взыграло. Всплыли воспоминания о том, как я оставил умирать Алинка. Это было больно, не физически, но морально. Но, отставить разговоры, приступить к эвакуации с учетом внесенных коррективов. Есть, я хмыкнул. Неужели она думает, что я не понимаю, что она задумала? Я же недавно распинался перед гитами о том, как именно отличаются и от Илы, что Сузи уже давно перешагнула планку Ил. Так что понять, что она не согласна с таким вот решением и сейчас обсуждает с остальными, как меня эвакуировать, было не то что нетрудно. Это было просто крайне просто. Пара минут, и Нормандия развернулась, открыв ангар, в котором уже находились стрелки с пулеметами, которые поддержали нас огнем, а также отстреливали тех хасков, которые каким-то образом удержались на обшивке корабля и сейчас пытались добраться до ангара. Вдох. Я не сдался. Не сдался и не решил покончить жизнь самоубийством. Просто помимо всего прочего, мне нужно проверить одну теорию. Теорию, которая пришла ко мне в голову достаточно давно, но проверить которую до этого не удавалось. Точнее, ее можно было проверить, но только в одном случае, а тогда я еще о ней не думал. Резкий выдох. Вспоминаю все самое плохое, что может прийти в голову, разжигая негативные эмоции. Адам, у тебя подскочили показатели, настаиваю. СУЗЗЗЗИ, приступить к эвакуации согласно от корректированного плана. Буквально прорычав это, я вспыхнул биотическим огнем, который и не думал затухать. Эмоции заставили забыть об усталости, а знание того, что во мне присутствуют гены двух самых сильных рас этого цикла, позволили отказаться от страха. Азари, самые сильные биотики. Краганы – самые сильные и выносливые в физическом плане. Естественно, это все, если брать только вышедшие в космос и обнаруженные расы. Те же йги могут превзойти краганов, но они еще не вышли в космос и по сути своей могут начать что-то представлять собой в качестве общества только лет через 700. Первый. Моя команда тут же стала выполнять мою команду и эвакуироваться по одному. Прыжок, и первый член группы высадки через считанные 30 секунд полета через космическое пространство, попадает в ангар, где магнитится к полу. Второй, третий, четвертое, геты, шестой, седьмая. Так постепенно нас остались только трое. Я, Сузи и Кора. Вы кусите, падлы. С этим выкриком я высвободил всю ту биотическую энергию, которую пытался собрать и накопить, и направил ее в сторону хасков, в виде очень сильного биотического взрыва. Сузи, живо. Я поставил дополнительный барьер, который не позволил дернувшейся в мою сторону девушке схватить меня, и ей пришлось прыгать на корабль. Кора, готовься. Я уже просто орал, не заботясь о каналах связи. Вместо этого я выставил руки вперед. Из глаз, ушей и носа, судя по ощущениям, текла кровь. Во рту появился металлический привкус. Моя биотическая сфера появилась и тут же отрезала нас от хасков. Харпер. Она что-то ответила, но я не слышал, что именно. Я только понял, что она все еще не убрала свою сферу, а значит, все еще находится рядом со мной. Харпер. Эвакуация. Пара секунд, и сфера все же исчезла. Бросаю взгляд в сторону Коры и вижу, что она разбегается и совершает прыжок в сторону ангара. Ну, генная модификация. Не подведи. Я, конечно, не главный герой какой-нибудь манги, но я же попаданец. Я был шипардом, потом среднестатистическим парнем и снова вернулся в свое тело, став шипардом. Я не могу тут сдохнуть. Я, мать вашу, человек. Рык вырвался из меня, и я рывком расширил сферу, которая буквально снесла хасков, которые на нее наседали. Но это еще не все. Это было нужно только для того, чтобы высвободить много биотической энергии. Техника, которую я хочу попробовать, не может быть использована, если нет активной техники. Самара, следи. Именно тренировки в биотике, которые со мной проводила Самара, натолкнули меня на создание этой техники, точнее на изменение уже существующей техники биотической сферы. По словам самой же Самары, многие замахивались на то, что на тренировках делал я, и в этом не было ничего нового. Многие пытались придать сфере человекоподобную форму. У некоторых Азари это даже получалось. Вот только не это было моей целью. Не просто придать сфере контуры человека, нет, этого недостаточно. Сжать. Сфера вокруг меня сжалась, став куда более концентрированной. Во много раз более концентрированной. Удерживать ее стало очень сложно. Но этого и не нужно. Я прикрыл глаза, и сфера изменила свою форму. Теперь это была гуманоидная фигура, но удерживать всю энергию в оболочке было бы глупо и нереально. Впрочем, не в моем случае. Если быть точным, то это была не полноценная фигура, а только тело, голова и руки, которые сформировались вокруг меня. На голове была только оскаленная морда, словно закрытая шлемом, а также виднелись кости внутри фигуры. Часть биотической энергии заклубилась вокруг меня куда более темным оттенком, чем сама сформировавшаяся фигура. Вдох. Кулак правой руки отрывается от пола и наносит короткий и прямой, как гладильная доска, удар кулаком вперед. Этот удар буквально снес множество хасков и даже уничтожил часть из них, но это был не конец. Я сосредоточенно поднял вторую руку и нанес еще один удар, а потом еще и еще и еще. И бил я не только хасков. Я также наносил якобы хаотические удары по самому полу, на котором стоял, и спустя примерно 3 минуты атаки, когда я уже думал, что потеряю сознание от усталости и боли, которая стала распространяться по всему моему телу, пол наконец треснул, и от очередного удара его унесла в космос по направлению к Нормандии. Ловите его. Этот голос Миранды, прозвучавший по общему каналу, был последним, что я услышал. Нет, я не сразу потерял сознание, просто слух стал подводить меня. Голоса смешались, и я перестал их различать. Подняв свою руку, а не руку своей боевой формы, я заметил, как броня потрескалась, она буквально разрывалась изнутри, и это было плохо.